Это тут при чем? Соник обманул тебя. Ты правда это так оставишь? Ну, а что мне сделать? Задушить его подушкой? Так меня потом за это Стикс загрызет. Эми молотом зашибет. Салли на куски изрежет. Тейлс поджарит. А Крим еще и приправит. Вот тебе и рецепт по приготовлению ехидны. Вот когда я вылечусь, можно будет и навалять обнаглевшему ежу. Если бы Соня узнала о том, чем ты здесь занимаешься, она бы точно начала больше ценить мою верность. Наклс упрекнул Соника. Согласен, нужно выбить из Соника всю дурь, если бы не тот демон. Я уже давно бы придушил эту фальшивку. Будь уверен, Наклс, не успеет он встать с инвалидной койки, как вновь там окажется. Я лично за этим прослежу. Понял, фальшивая морда, я тоже тебя люблю. Спокойной ночи, Шет. Отправив воздушный поцелуй, Соник мирно закрыл глаза. Злобно уставившись на Соника, не ожидав такого ответа, Шидоу сама устранился из поля видимости, зубами натянув одеяло на голову, в то время как под одеялом Соника что-то тихонько засмеялось, тем самым задрожав. «Кстати, Соник, а что это у тебя под одеялом? Когда ты успел отрастить такое пузо?» Соник и Стикс знатно напряглись, услышав такое от Наклза. Думая, как ответить на этот вопрос, Йош открыл рот. «Эхихитам, Тейлс подложила мне специальный мешок, чтобы мое тело быстрее восстановилось. Ты же знаешь, какая она изобретательная, бегая лживыми глазами», — врал Соник. «Я не умею врать, но пока Наклз не видит мои глаза, я в безопасности». Нахмурившись от такого высказывания, Стикс начала сдвигать ноги, дабы сильнее сжать то, что находилось внутри нее. «Ух, я сейчас опять, имха, Соник». «Что опять, Наклз? Ам, опять придумаю, как засмущать нашего Шеда». «Заткнись, Соник, дай поспать», — донесся приглушенный звук недовольного ежа из-под одеяла. «Согласен с Шедоу, нам всем нужен отдых, дружище Наклз, будь добр, зашторь занавеску и ложась баиньки. Странный ты, Соник, и ведешь себя необычно, но хорошо. Спокойной ночи, Соник, спокойной ночи, приятель». Спустя 5 минут Наклз захрапел как трамвай, на что Стикс активизировалась. «Этакого это ты мешком назвал? Хихи. Прости, я просто пытался спасти ситуацию, в которую мы с тобой попали. Соник, что такое, Стикс? Ты не против, если эту ночь мы проведем вместе?» Слегка смущаясь, спросила Стикс. «Я с радостью проведу ночь в твоих объятиях, милашка», подмигнув, ответил Йош. «Когда я оклемаюсь, обязательно займусь с тобой извращениями, тебе ведь тоже они нравятся, угу». Чуть-чуть смущаясь, ответила Стикс. «Возбуждает тебя моя попка, торчащая из-под одеяла, не так ли? Ты права, совершенно не могу устоять, когда перед моим лицом так обворожительно виляют хвостиком. Просто глядя на это, я уже был готов устроить потоп в палате, но Наклз и Шидоу точно бы это не оценили. Вы, ну да, учитывая то, сколько из тебя лезет, несложно поверить, что такое может произойти». Поцеловав любимого ежика на ночь, прижавшись бедрами, удерживая внутри себя зверя и накрыв голову одеялом, Стикс обняла того, на ком собиралась уснуть. «Сладких снов, Соник, и тебе, непоседливая милашка, до встречи в завтрашнем дне». Примечание к части. Оставлять комментарий после предыдущей части было бы издевательством над читателем, поэтому оставлю его тут. Адреналин – штука невероятная, буквально мертвый человек может продолжать жизнь на одном лишь адреналине. Были случаи, когда после автомобильной катастрофы пострадавший, выглядящий как оживший труп, выходил из машины и начинал ругать виновника ДТП, но как адреналин заканчивался, огрызок человека падал замертво. Нечто подобное произошло и в предыдущей главе. Что касается сжирания демона, которого реальному человеку пришлось бы есть пару недель, а этой целый месяц, то тут тоже есть свое объяснение. Это напрямую связано с родословной протагониста, но если не углубляться в подробности, то протагонист мог буквально горы челидогов съедать. Это хорошо показано в некоторых сериалах-комиксах. Теперь поясню момент к данной главе, но дабы не спойлерить, намекну, топливо можно получить не только из продуктов питания. Время забот. Примечание к части. Внешний вид главного героя после битвы с демоном. https://vk.com/val/223370172223. Свободно вытянувшись на кровати, Стикс чувствовала приятную легкость на душе и в теле. Любимый все еще спит, а она снова хочет ласки. На часах только-только пробило 6 утра. Чмокнув в губки спящего ежа, она направилась в гостевую. Девочки, как куча щенков, спали, прижавшись к друг дружке. Даже Эми и Салли, будто позабыв давние обиды, лежали в обнимку. Стикс натянула свою любимую юбку и футболку из шкурок, встав по стойке смирно, набрала в грудь как можно больше воздуха. «Мобианки, подъем!» Эми, открыв глаза, упала с кровати. Крим, запрыгнув на спинку дивана, начал озираться по сторонам. Салли в ужасе смотрела на источник звука. А Тейлс, недовольно открыв глаза, повернулась на другой бок. «Уже шестой час пошел, а вы все еще спите. И кто, по-вашему, будет за больными ухаживать? Эгмин и Металл? Да они только на время на нашей стороне. Как только старость залижет свои раны, вмиг обратится против нас. Давайте пошевеливайтесь, нам сегодня предстоит много работы». «Ух, Стикс, когда ты стала такой напористой?» Кое-как удерживая злость, спросила Эми. «Задолго до того, как Соник стал нашим парнем. Не смей говорить, что он стал нашим, он только мой, Эми. Он не твой, он принадлежит мне, Тейлс и Крим. Это как понимать? Неужели Эгмин не врал насчет, а Эн нет? Стикс, зачем ты ей это рассказала? Она ведь тоже любит Соника, Крим. Устраняю конкуренток. У Соника харя треснет, если к нему в кровать попадет еще парочка девиц. А я против этого, да и ты тоже явно не захочешь уступать место возле его руки». Указывая пальцем на Крим, сказала Стикс. Крим отвела взгляд. Она понимала чувства своей подруги, ровно так же, как и то, что с ее согласия она стала частью их большой семьи. У Эми на глазах стали наворачиваться слезы от услышанного. Соник никогда не оказывал ей должного внимания, ведь они с ним даже не держались за руки как парочка, что уж говорить о поцелуе, которому, видимо, так и не предстоит случиться. «Так вот ты какая, барсучиха Стикс!» Глядя на слезы Эми, разозлилась Салли. «Ну простите, уж какая есть. Я наслышана о том, что ты была первой девушкой Соника, но и ты тоже пользовалась грязными методами». Глядя на Тейлс, сказала Стикс. «Ты ничего не знаешь о нас с Соником, и тем более не знаешь, почему я дала ей совет сохранить все в тайне». Злобно переведя взгляд на Стикс, ответила Салли. «Пойдем, Эми. Шидоу и Наклс нуждаются в помощи. Тейлс, позаботься о ранах Соника». Чувствуя режущую боль на душе, Салли и Эми надели халаты медсестер. Тейлс последовала их примеру. Стерильность – залог успешного выздоровления. Крим же была направлена на кухню, где и начала готовку завтрака. Снимая бинты с рук Шидоу, Эми безжизненно скидывала их на пол. Чего нос опустила Эми? Неужели Стикс обидела? «Ты прав, Шидоу. Наверное, я плохая пара для Соника, ведь он меня не любит. Досадно, что я поняла это так поздно. Да сдался тебе этот Соник, ведь я лучше него во всем. Я быстрее, красивее, а самое главное, вернее, пытаясь успокоить Эми», сказал Шидоу. Эми, завязывая узел, начала очень сильно тянуть бинты в разные стороны. «А-а-а-а!» Шидоу закричал от боли, которую испытала его рука. «Ой, прости, красавчик!» Рука дернулась, закрыв глаза и недобро улыбаясь, ответила Эми. «Храни и дальше свою верность, Мария. Уверена, когда-нибудь вы с ней встретитесь». Ослабив бинты, Эми продолжила в тишине наматывать оставшиеся. Наклс и Салли, посмотрев на это, переглянулись. «Хе-хе, а она сегодня не в духе. Что-то произошло?» Держа ногу на весу, спросил Наклс. «Да ничего особенного, просто небольшая ссора». Стараясь не смотреть в глаза Наклза, Салли продолжила менять шину на поврежденную ногу. «Знаешь, мне кажется, что Соник ни на секунду не забывал о тебе. Сколько бы раз Ами не пыталась стать с ним ближе, они все так же оставались не более чем просто друзья. Задумайся об этом, ха-ха». «Спасибо, Наклс, но Соник просто глупый ежик, которого я так и не смогла забыть». Печально вздохнув и глядя из-за плеча на то, как Тейлс ставит укол паникующему ежу, ответила Салли. «Тейлс, ну постой, это негуманно. Соник, не дергайся, еж, сейчас укусит комарик. Нет, моя папа, ай, ну вот и все, а ты боялся. Охо-хо, чертов старикашка, это он тебя надоумил? Эгмин, в отличие от тебя, был более терпелив, когда Металл делал ему укол. Ну зато теперь мы знаем, что тебе стало лучше, даже руки и ноги стали активнее шевелиться, это ли не чудо? Да, скорее бы уже вылезти из логова этого старпера, мне не терпится побегать. Держись крепче, Соник, сейчас я отнесу тебя на кухню». Без труда взяв Соника на руки, Тейлс начала идти в назначенную сторону в компании ковыляющего на костыле Наклза и печально бредущего Шидоу. Команда вошла на кухню. «А у Соник уже проснулся? Гляди, как девочка Кролл на тебя смотрит. Она все ждет не дождется, когда ты попробуешь ее куличи», жадно съедая сладкие горочки из теста, запивая чаем, говорил Эгмин. «Наглости тебе не занимать, Эгги, а ты все такой же, как и прежде», улыбаясь новой повязке на лбу и застрявшим в усах ученого крошкам, улыбнулся Соник. «Кто бы говорил, синий педофил. Как жаль, что вчера чертова ежиха не поверила моим словам. Я все слышу, старик. Ой, прости, Эми, я нечаянно. Глядя на опасный взгляд девушки, испугался Эгмин. Ха, проехали. Твои слова оказались правдой. Прости, что ударила тебя по голове. О чем языками треплют эти ненормальные? Шидоу. Поверь, Шет, тебе точно не стоит об этом знать. Эти куличики очень аппетитно выглядят. Эгмин от них без ума. Дашь попробовать? Предвкушающе глядя на крольчиху, спросил Ёж. Тейлс усадила Соника поудобнее на стуле, после чего пошла за своей порцией. «Мистер Соник, вам уже лучше?» «Еще как, теперь, хоть и с большим трудом, но я даже могу поднять руки, что вчера для меня было невозможным». «Это прекрасно, мистер Соник, вы не будете против, если я вас покормлю?» «Конечно, ведь я теперь как овощи, мне нужна твоя помощь». Тейлс, сев напротив счастливой пары, наблюдала за тем, как Соник радостно уминает подсластенный хлеб, думая лишь о том, что теперь все будет хорошо. «Хо-хо, синий еж, я смотрю, ты вдоволь накушался, самое время отнести тебя на источник и как следует помыть». Предвкушая то, как они активно проведут время вдвоем, заявила Стикс. «Мисс Стикс, я сама его туда отнесу, хочу поговорить кое о чем». «Крим, ну хорошо, главное не забудь к вечеру вернуться, а то знаю я, как долго ты можешь его отмывать». Почесав висок, подметила Стикс. Слегка напрягаясь, Крим сумела взять ежа на руки, направляясь в сторону выхода. «Уф, со мной обращаются как с принцессой, мне бы хотелось самому начать передвигаться». Соник, маша ушами, девушка прижимала спину Соника к груди, пока тот любовался прекрасными видами сверху. Долетев до назначенного места, Крим положила ежа в чуть горячую воду, прислоняя спиной к одному из больших камней. Сам источник представлял из себя каменную возвышенность, в которой были теплые целебные воды. Аха, ничего так, водичка. Чувствуя, как приятный жар доходит до самой груди, подметил еж. Сняв одежду и обувь, Крим встала напротив Соника и, наклонившись, принялась молча снимать с него бинты, оголяя ужасающие шрамы по всей поверхности тела. Алые борозды и растяжения были на груди, руках, ногах. Просто видя все это, глаза Крим намокали. Ну и ну, вечное напоминание о себе оставил демонюга. Хех, не сдержав эмоций, Крим принялась обнимать Соника, лаская грудью его лицо и целуя то в лобик, то в щеки, то в губы. «Прости, прости, Соник, это я во всем виновата, если бы не я, ты бы так не пострадал, а Эспиа, Черми и Вектор остались бы живы. Умоляю, прости меня», коря себя во всех бедах, скулила девушка. Руки начали подниматься из-под воды, складывалось впечатление, будто на них давит сама жидкость, совершенно не упрощающая процесс восхождения из-под тянущей толщи. Ухватившись за поясницу, Соник постарался обнять вечно рыдающую подругу. «Все в порядке, милашка, видишь, я уже могу тебя крепко обнять». Понимая, что просто держит поясницу подруги предплечьями, успокаивал ее, что ты ни в чем не виновата, это я разрушил призму парадокса и только я должен нести ответственность за то, что в наш мир пришла беда. «Соник, ты ведь хотела меня постирать, я уже в нетерпении, моя спинка так чешется в последнее время, а зверюга ее даже не тронул. Вот ведь негодяй», старательно переводя тему, подшутил еж. «Ой, да, сейчас», вытирая слезы, девушка полезла за спину ежа. Усадив Соника на свои упругие бедра, Крим прижала Соника к себе, приступая к чистке. «Ва, приятно, у тебя хорошо получается». Соник чувствовал, как подружка старательно почесывает места спазмов, попутно намыливая всю поверхность тела, которая не была повреждена. Ощущая полное расслабление от непрерывной заботы и возбуждающие касания женских прелестей, в воде начал проявляться змей-искуситель, которого Крим сразу заприметила. «Вы хотите меня? Даже сейчас? Мое тело слабо и беспомощно, но мое главное оружие всегда готово к бою», кичливо ответил еж. Выползая из-под ежа, девушка, оказавшись напротив друга, положила его руку себе на грудь. «Вам приятно, когда я делаю так?» Попытка номер два. Использовав свободную руку, Соник схватил девушку за плечо со стороны спины, напрягая мускулы. Ёж начал тянуть девочку-кролика к своему лицу, встретив ее язычок своим. Соник таким образом ответил на ее вопрос. Аккуратно влезая ключом в замочную скважину, ёж напрягся, а Крим почувствовала, как силы снова наполняют ее друга. Мышцы пресса активизировались, и ёж нагнулся вместе с девушкой, виляя языком в поисках большего наслаждения. «Фха, а мне уже ни чуточки не больно, когда мы так близки», смело заявила счастливая Крим. Поставив свои руки на плечи ежа, девушка начала двигаться вверх-вниз, вызывая волны в источнике, зализывая раны друга, и чувствуя, как что-то густое с новой силой заливается внутрь нее. Девушка, простонав, сжалась после парочки заходов. У Соника появились силы на то, чтобы полностью контролировать свои руки. Усадив девушку спиной к себе на рыцаря, Соник сам начал мыть девушку, большую часть внимания уделяя груди и тому, что на ней находится. Положив подбородок на плечо девушки и насколько было сил обняв, еж в очередной раз выпустил обильные потоки сладковатой гущи, вызывая протяжный стон у крольчихи. «Ухум, фюх, из тебя вышел отменный врач, доктор Крим, и куличи просто отпаты, твое манящее тело. Почему мы только раньше таким не занимались? Хе-хе, спасибо, мистер Соник, благодаря вам мне стало спокойнее, вижу, что вы и вправду близки к выздоровлению. Ты права, только вот мне все еще сложно справляться совсем в одиночку. Поможешь мне встать? А, да, конечно». Девушка, обняв друга, потянула его вверх, обильные потоки воды начали стекать с Соника и Крим, даже с полувялого змея оползнем стекали ручьи. Шатаясь, но все же удерживая равновесие, Соник стоял на ногах. «Это чудо, мистер Соник!» — радостно выкрикнула Крим. «Хех, без тебя бы его не произошло!» — с трудом держась на ногах, ответил еж. Забрав одежду и мыльные принадлежности, Соник и Крим босиком направились в убежище. Зайдя внутрь, а затем и открыв дверь в палату, Крим, осторожно уложив Соника на койку, игнорируя наготу и ошалевшего от увиденного наклза, эротично поцеловала ежа. «Люблю вас, мистер Соник Ёж». Будто нарочно показывая всем свои чувства, Крим отправилась обратно в гостевую. «Ну и как это понимать, Наклз? Соник, можно я тебя больно ударю?» «Шидоу, валяй, только не удивляйся, если я встану и наваляю тебе в ответ», — ядовито ответил синий еж. «Так, не хватало еще мне за битвой инвалидов наблюдать. Сейчас я здесь главный, и я могу каждого из вас одной левой завалить. Кто-то хочет проверить, играя мускулами», — пригрозил Наклз. «Ну, это точно. Полагаюсь на твою силу, красный, можешь отметелить Шеда в любое время. Уверен, он не будет против», — подкалывая друзей, сказал Соник. Взяв в зубы подушку, Шедоу кинул ее в лицо Соника, та попала точно в цель. «Получил фальшивка?» — радостно спросил Шедоу. «Шишаши уфифяпафуфиф, сейчас ты у меня получишь». Словив зубами подушку, Соник, размахнувшись шеей, бросил ее в Шедоу. Но вместо прямого попадания, Соник увидел то, как Наклз словил летающий объект, недобро смерив взглядом друзей. «А я ведь предупреждал, готовься к трауру, неразумная форма жизни». Скаля острые зубы в предвкушающей улыбке, Наклз, ковыляя, двинулся к Шедоу. «О-о-о, хорош, Накс, гаси этого шахтера», — радостно подбадривал Соник. Наклз, прихрюкивая и хихикая, принялся вдалбливать подушку в морду злящегося Шедоу. Получив болезненный отпор в лицо его больной ногой, Наклз, подобно рестлеру, прыгнул на ежа, обрушив весь свой вес на его истощенное тело. «Уэф, Наклз, Шедоу!» — больно простонав вместе с шахтером, Наклз, все так же смеясь, встал на здоровую ногу, неспешно приставив сломанную. «Чего зубы сушишь, огрызок? Сейчас и тебе достанется, бухаха. А меня то за шо? 6 лет. Я все это время наращивал массу. И все это ради одного момента. Сейчас я тебя врав». Кинувшись на Соника, Наклз взял ежа в удушающий захват, быстро-быстро начесывая его макушку. «А-а, кровавый злодейка, Шадов, спаса». Дверь в палату открылась, в проеме показалась удивленная Тейлз. Видя то, как Наклз держит Соника в удушающем хвате, девушка оскалилась, кровожадно зарычав. «Вы-р-р-р-р, барк, барк, барк, барк». Раскручивая хвостами, Тейлз кинулась на улепетывающего, как паук, под кровать Наклза. Лиса пуще прежнего залаяла, намереваясь разорвать несчастную ехидну. Схватив его за ногу, она начала вытаскивать парня из-под кровати. «А ну вылезай, красная морда, сейчас я тебе покажу, как на больных и беспомощных нападать». «Смилуйтесь, госпожа, вы все неправильно поняли». «Ага, как же, Эгмину будешь сказки рассказывать». Бедняга Наклз, держась за половицу, показал сначала морду, а потом и молящие кошачьи глазки Сонику. Теперь уже и ему самому требовалась помощь. Собравшись с силами, Соник напряг кубики пресса. В воде было гораздо проще двигаться, но без нее даже просто встать было почти невыполнимой задачей. От напряжения на поджаром торсе взбухли вены. Помогая встать руками, Соник кое-как поднялся, коснувшись рукой обезумевшей девушки. «Хей, милашка-медсестричка, мы просто дурачились», — Соник добро улыбнулся, скрывая за улыбкой боль в напряженных мышцах. «Умф, как ты вообще так быстро восстановился?» – удивилась Тейлз тому, что Соник вообще встал и... «Твой глаз, пальцы, как они отросли!» – ужаснулась девушка, взглянув на Соника без бинтов. «А мэм, я не знаю, а разве это важно?» – Соник постарался притянуть Тейлз к себе. Девушка поняла этот жест и присела к Сонику на колени, придерживая его за руку, внимательно ощупывая отрегенерированные пальцы. «Да уж, изрядно я заставил вас понервничать, наверняка у меня есть какой-то невероятный дар восстановления, ведь до последней битвы на мне не было ни царапинки, Тейлз». Соник чуть соприкоснулся носиками с подружкой. «Мне совсем не нравится быть в состоянии овоща, я уверен, что совсем скоро, я уверенно буду стоять на ногах, держа тебя на руках», заверил Соник, нежно пригубившись к смущенной девушке. «Хе-хе, я уж надеюсь», заулыбалась Тейлз. Посмотрев на себя, Тейлз увидела результат сладких речей парня, совсем не желая показывать возбуждение кому-то кроме Соника. Тейлз шмыгнула за дверь, перед уходом, смущенно посмотрев на любимого. «Мы еще увидимся, совсем скоро», пообещала Тейлз. «Буду ждать», Соник ласково проводил Тейлз похотливым взглядом. Шидоу, с отвисшей челюстью, наблюдал за тем, что сейчас произошло. Недавно его соперник целовался с Крим, а теперь еще и нагло засосался с Тейлз после непродолжительного флирта. «Соник, ты лучше поменьше перед Шидоу с женщинами заигрывай, а то ведь его сердечко не выдержит и так депрессивный уголек станет серым как туча. Ночная шалость и колотое сердце». Под покровом тьмы, пробравшись в палату спящих и больных, Тейлз подобралась вплотную к Сонику, ухватив которого двумя руками, потянула на себя. Открыв глаза, Ёж недоумевающими зелеными яблоками глаз посмотрел на свое вертикальное положение и на то, кто его держит. Тейлз улыбчиво протянула буквы Ч и Ш, упрашивая ежа не говорить ни слова. Направившись к выходу из логова, Тейлз вылетела из него, прижимая к себе своего ненаглядного. «Так ты решила меня выкрасть?» «Да, Тейлз, ты прав. Хочу эту ночь провести только с тобой, ни на миг не сомневаясь», — ответила Тейлз. «Ау», — я в предвкушении, ухватившись за шелковистую попу подружки, похотливо протянул Ёж. Тейлз, слегка нарумянившись, явно стала радостней. Подлетев к Франкенштейну, Тейлз вместе с Соником влетела в свободное окно, уложив ежа на кровать, она сама улеглась на него. Перевернувшись на другой бок, пара встретилась носиками. «Я чувствую прилив сил, дорогуша. Сегодня я точно буду сверху», — с трудом раздвигая ноги, Тейлз заверил Ёж. «Делай что угодно, мой ежик, я полностью твоя». Тейлз облизнула губы ежа. «Как жаль, что ты сейчас очень слаб и беспомощен. Мне придется самой все делать», — крайне хитро ухмыльнулась Тейлз. «Это я слаб? Смотри, как бы после первого раунда сознание не потеряла». Соник посильнее сжал булочку хитрой лисы. «Хочешь посоревноваться?» Ухватившись ногами за спину ежа, спросила возбужденная Тейлз. «Я выложусь на полную». Полностью проигнорировав предварительные ласки, Соник вошел в похотливую лису, полностью заполнив все узкое пространство внутри. Двигаясь в такт друг другу, они не переставая целовались, вертелись, меняя позы, лаская друг друга то лежа на боку, то снова на спине, запрокидывая руки и ноги друг на друга, вжимая друг дружку в кровати, все так же играя язычками. Сонику с трудом давались движения, но ему надоело, что его используют как куклу. Теперь он решил взять на себя доминирующее бремя. Усевшись на Сонике, Тейлз начала двигаться, но тут же уткнулась головой в подушку. Соник, прижав ее голову рукой, начал налегать, пока она стоит на коленях, не желая мириться с таким положением. Тейлз, раздвинув булочки, надавила на пресс Соника, улегшись спинкой на его груди. Тейлз положила его руки себе на грудь, ерзая и брыкаясь. Она старалась удержать доминирующее положение, но просчиталась, ведь в следующее мгновение оказалась в беззащитном положении. Соник лежал сверху, а она упиралась грудью в простыню. Крепче сжав груди Тейлз, Ёж ощутил, как скользкая волна извергается из дрожащей от восторга девушки под ее сладостный стон. 1-0 в мою пользу, Соник. Вхав, это еще не конец. Сжав кулаки и ноги, Тейлз старалась высвободиться из объятий ежа, удовлетворяя похоть последнего сужающимся пространством, сжимающее его достоинство. «Бесполезно, лисичка, ты в моей власти, и этой ночью я ее полностью тебя затоплю. Не говор, кхых, гоп, пока не перепрыгнешь». Ёрзая и виляя в безысходном положении, Тейлз искала выход из сложившейся ситуации. Соник убрал руки с груди и направил их к ногам подружки, раздвигая их почти в шпагате. Это стало звоночком. Тейлз закинула пятку за спину Соника, а рукой оттолкнулась в сторону, оказавшись сверху. Тейлз вылезла из оков ежа, перевернувшись на 180 градусов. Девушка, ухватившись за рычаг, направила его в себя. Как только он ее коснулся, она тут же села Сонику на бедра, отчего подпрыгнула пара синих шаров, заведя свои руки в широком хвате. Тейлз обнялась с Соником, полностью его обездвижив. «Вот теперь ты в невыгодном положении, Ёж». Постаравшись пошевелиться, Соник и впрямь осознал, что его взяли в плен. Оставаясь на груди ежа, Тейлз начала поднимать попу вверх и резко отпускать вниз, вынимая и вгоняя внутрь себя Пизанскую башню. Собравшись с силами и вытянувшись вперед, заодно и сцепившись губами с Тейлз, Ёж очутился в сидячем положении, прижимая к себе лису. Внутри началось землетрясение, вены набухли и напряглись. Новый выстрел струей и новые потоки обволакивающим движением очутились внутри лисички. «Ничья, Тейлз, ничья!» Наступило раннее утро. Тейлз и Соник уже выдохлись, сбившись со счета, но все так же продолжали заниматься любовью. Вдоволь пропотевшись и вымочив кровать в своих выделениях, пара обнималась, совершенно не желая сдаваться. Движения стали легкими, а нападения увереннее. От измоченных тел шел пар, за окном светало. Они бы так и продолжили бы кувыркаться в кровати, если бы не пришла Стикс. «Ага, а вот и наша влюбленная парочка. Я так и думала, что вы здесь. Доброе утро, Стикс!» Не переставая ерзать внутри лисицы, выкрикнул Ёж. «А я посмотрю, тебе стало намного лучше. Прямо-таки магия какая-то. Ну как ты там, Тейлз? Еще держишься? Тейлз, ну понятно. Стикс, там к нам гости пришли. Эми и Салли, они у нас пока поживут. Уж очень мне хочется, чтобы они увидели наш чудо-дом. Умм, Тейлз». Смачно завершив начатое, Соник подтянул к своим губам сдавшуюся Тейлз, легонько прикоснувшись к ее губам, переведя взгляд на барсучиху. Стикс, улыбаясь, покачала головой. Ни стыда, ни совести. Развернувшись обратно к двери, Стикс наклонилась, в целях завязать шнурки, оголила обнаженное пространство под юбкой. «А точно, у меня же нет шнурков. Ха-ха-ха, Стикс». Любуясь похотливым взглядом ежа, Стикс ушла. Соник встал с кровати и, слегка шатаясь, направился на склад. Там лежала еще одна пара силовых ботинок. Вовремя подоспевшая Тейлз поймала почти упавшего ежа. «Оп, поймала. Спасибо, Тейлз, ты пришла в себя раньше, чем я ожидал. Чмок, фха. Ну как же я могу оставить своего любимого ежика без присмотра, когда он в таком опасном состоянии?» Поцеловавшись в губы, спросила Тейлз. Войдя на кухню, Соник и Тейлз увидели лишь одиноко сидящую Эми, водящую по столу пальцем. «Неважно, выглядишь, Эми, что-то случилось, Соник, Соник». Подняв взгляд на друга, задумалась ежиха. «Я, неважно, просто не с той ноги сегодня встала, все в порядке. В нашей жизни бывают черные и белые полосы, одна полоса не может длиться вечно, Тейлз, хотелось бы верить, Эми, хм, что-то тут пустовато, а где все остальные, Соник, ну, Салли сказала, что чуть позже подойдет, Стикс решила еще немного времени уделить больным, а Крим скоро придет и покажет, что вы тут отстроили. Наклс и Шидоу, наверное, не скоро выйдут из палаты, у них не так быстро все восстанавливается, как у тебя», слегка натянув улыбку, ответила Эми. «Эми», с досадой глядя на ежиху, сказал Соник Тейлз. «Я пойду проветрюсь, мне нужно побыть одному». Ослабив хватку, Тейлз отпустила Соника, надеясь, что он не пострадает, пока будет находиться один. Соник вышел за дверь, а Тейлз подсела к Эми, уложив голову подруги себе на грудь. Изрядно наслезившись, из глаз потекли слезы печали. Закрыв глаза, Эми тихонько плакала, не принимая слова Стикс близко к сердцу. «Тейлз, узелки и обещания». Пасмурное небо окрашивало серыми тонами пальмовую долину, затихли птицы, закрылись бутоны цветов. Пошатываясь на каждом шаге, Соник думал об Эми и Салли. «Что я чувствую к ним? Очень давно я бросил Салли и сбежал из королевства. Эми моя главная фанатка, она всегда ревновала меня к другим девушкам. Любит ли меня Салли, не любовь ли чувствует ко мне Эми, а сам я, люблю ли я их? Я всегда думал лишь о приключениях и сражениях, но теперь меня волнуют совсем другие вещи. Я хочу узнать, что я чувствую». Одинокий силуэт обнаженной девушки сидел перед обрывом. Девушка смотрела на бескрайнее море, чьи глаза были точно такого же цвета. Грусть была общей эмоцией девушек, даже учитывая то, что они наконец встретились с Соником, с живым Соником. Салли. Подойдя на достаточно близкое расстояние, начал еж, Соник, медленно переведя взгляд на ежа, отозвалась Салли. «Привет, подруга, хочешь немного пообщаться со своим старым приятелем, Соник? Ты что творишь? Тебе нужно в кровати лежать и лечиться, а ты ошиваешься не пойми где». Быстро встав и намереваясь сделать шаг, Салли оступилась, кусок земли вместе с ее ногой покатился вниз, она начала падать, Соник схватил ее за руку и потянул на себя, сам же Соник упал на спину, отчего изо рта вылетела струйка крови. «Поймал», — хриплым голосом сказал Соник, вытянув Салли ближе и обнимая, Соник поудобнее уложил ее на себя, усадив боком на своих коленях. «КХМ, мне сейчас гораздо лучше, я как тот фальшивый Соник, тоже быстро восстанавливаюсь, кхе-кхе», утерев кровь, похвастался Соник. «Этого не может быть, буквально 2 дня назад ты даже пошевелиться не мог, а сейчас уже ходишь, так не бывает», не веря в происходящее, удивилась Салли. «Хе-хе, нужно верить в чудеса, Салли, то, что мы выжили, это ли не чудо?» «Чудо», вздохнув, констатировала Салли. Удобнее усевшись на мягкой траве, Соник продолжил обнимать ту, кого бросил много лет назад, что сильно удивило Бурундучиху. «Я виноват перед тобой, я очень плохо поступил, позабыв обо всем на свете я ринулся за злым ученым, я нарочно позабыл о тебе и не хотел вспоминать даже на миг. Пожалуйста, скажи, что ты нашла того самого, кто готов быть с тобой всегда рядом». Чувствуя сгустившийся ком в горле, спросил еж. «Я не смогла забыть о тебе. Было много тех, кто предлагал мне руку и сердце, но все они грязные выродки, жадные до власти, никто из них даже на секунду не задумывался о том, что я чувствую. Пыша, пыша, Салли, ты здесь?» — раздался голос из голубого кольца. «Да, Николь, слушаю. Мне наконец удалось восстановить соединение, но тут такое дело. У нас возникли беспорядки в городе, поэтому в ближайшее время я не смогу с тобой связаться, с оборудованием проблемы. Что случилось? Я могу отправиться обратно в любой момент. Не стоит, все под контролем. Рядовой случай, в городе завелся вирус, который делает жителей слегка агрессивными, но ты не переживай, принцесса Банни совсем справится». «Банни принцесса? Соник, какое счастье, ты вернулся». Мягкий голос Николь раздавался из динамика. «Хе-хе, давно не слышались, Николь. Да, Соник, с недавних пор я передала свои обязанности той, кому больше всех доверяю. Салли, хочешь увидеть нашу давнюю подругу во всей красе? Николь, покажись». «Хорошо, Салли». Телефон отправил голубой луч на землю, где появилась проекция высокой девушки с черными волосами и кисточками на ушах. Девушка была в фиолетовом платье, Николь анатомически очень напоминала Тейлз. «Ух ты, ты прекрасно выглядишь, Николь, смотрю, Салли знатно потрудилась над твоим образом. Расскажешь ему, Николь? Почему бы и нет, Соник, теперь Николь и Тикл имеют собственные тела, Салли». От такого заявления у Соника аж глаза на лоб полезли, ему было сложно поверить в то, что теперь они не просто программа и дух, а живые мобианки. Счастье переполняло его сердце. «Это замечательно, обязательно приходите к нам в гости, закатим в вашу честь пышную вечеринку». «Искренне радуясь за своих подружек», — сказал ежик. «Ха-ха, обязательно придем, думаю, сейчас Тикл будет спокойно, ведь она пришла в наш мир не просто так. Теперь угроза устранена, надеюсь, она не захочет вернуться обратно на небеса, ведь тебя увидеть она желала больше всего. Рано ей с моим дедом видеться, пускай сначала на меня полюбуется, играя бицепсом», — шутливо сказал еж. «Хи-хи, а ты ни капельки не изменился, Соник, все такой же надменный и добрый. Вижу, у вас с Салли снова загорелась искра, в таком случае я...» Помехи прервали речь Николь, а на фоне был слышен взрыв. «Николь, что случилось?» — забеспокоилась Салли. «Все в порядке, упала». «Не стоит переживать, Салли, обязательно научи Соника, как обращаться с его телом. Ну, пока». Николь отключилась, оставив Салли раскрасневшись сидеть на Сонике. «О чем это она, Соник? Возможно, она так хотела пожелать тебе скорейшего выздоровления, хихи», — смутилась Салли. «Вот уж не думал, что вживую смогу увидеть этих замечательных девушек. Их помощь очень была кстати в самые сложные времена. Соник, можно я задам тебе странный вопрос?» «Конечно, Салли, спрашивай все, что угодно». «Я тебе нравлюсь, Салли?» Соник оценивающе посмотрел на девушку. «Ты очень красивая, утонченная фигура, приятный на ощупь мех, у тебя такая большая грудь и попа». «Просто загляденье, добро», улыбаясь, усмехнулся Соник. Салли огорченно вздохнула, осознав, что ее друг начал ценить совершенно другие вещи в ней. Но самое главное, коснувшись щеки девушки и переведя ее взгляд на себя, Ёж продолжил: «Это твои глаза, в их сиянии я чувствую, что можно запросто утонуть, в них я вижу, что ты все такая же Салли, в которую я когда-то влюбился, она все такая же мудрая и рассудительная». Ласково глядя в лицо девушки, сказал Соник: «А, кто тебя научил такой смущающей лести?» Уведя взгляд в сторону и раскрасневшись как помидор, Салли сложила руки у себя на груди. Недоуменно почесав затылок, Соник начал гладить девушку по голове. Салли, слегка призадумавшись, поняла, что все, что сказал Соник, никакая не лесть. Ёж все начисто выложил, ответив на ее вопрос максимально честно, не скрывая никаких деталей. От осознания этого даже стало не по себе, ведь она уже полностью решилась оставить надежды на реабилитацию отношений, но боль в груди после его слов расставила все точки над «и». Собравшись с мыслями, Салли осторожно встала коленями на ноги Соника, ухватившись ладонями за его плечи, отражая во взгляде уверенность и решительность. «Я что-то не так сделал?» – обеспокоенно поинтересовался Ёж. «Все не так, совсем с головой не дружишь. У тебя и так целых три девушки, которые до смерти тебя любят, а ты начал со мной заигрывать. Где твоя совесть? Вообще ничего не понимаю, я ведь просто ответил на твой вопрос». «Глупый Ёж», не торопясь приблизившись к лицу Соника, девушка ласково поцеловала его губы, растягивая момент настолько, насколько считала дозволенным. «Теперь то до тебя дошло?» Выждав мгновение, Салли продолжила: «Однако, нам не суждено быть вместе, ведь я не хочу мешать вашим отношениям, берегите себя и будьте счастливы, прощай». Чувствуя, как наворачиваются слезы, сказала Салли. Встав на ноги, Салли начала убегать, желая поскорее вернуться в город, с досадой понимая, что это была их последняя встреча. Еле встав на ноги, Соник начал идти, ноги болели, а сам он шатался, шаг ускорился, а девушка все отдалялась. Еще ускорение, и Соник уже переходит на легкий бег, кровь закипела, а раны заболели еще сильнее, начиная кровоточить. «Этого мало, так я ее точно не догоню, нужно быть еще быстрее». Кости захрустели, мышцы заскрипели, Соник, превозмогая боль, почти падая, начал удерживать заданный Салли темп. «Что ты делаешь? Тебе нельзя так напрягаться», — говорила Салли сквозь слезы. Ответом стали протяжные хрипы. Глядя на все это, девушка лишь ускорилась. С силой наступив ногой на твердый песок, раны на ногах и торсе открылись, из них начала течь кровь. Не обращая на это никакого внимания, Ёж начал стремительно догонять беглянку. Резкий прыжок, и вот они уже катятся по траве. Салли дергалась и пыталась вырваться, но Соник был непреклонен. «Зачем? Зачем ты ради меня так стараешься? Ты же так просто умрешь!» Плача от накатывающей тоски, сказала Салли. «А ты хочешь, чтобы я снова бросил тебя одну?» Со злобой во взгляде, спросил Ёж. «Отпусти, я не хочу отнимать ваше счастье, пожалуйста, хватит. Не отпущу, больше никогда не оставлю тебя в одиночестве, я не повторю своей ошибки». «Глупый, глупый, глупый Ёж», обессиленно рыдала Салли. «Я же прошу отмхм». Закрыв рот девушки своими губами, Соник удерживал руки брыкающейся бурундучихи, а сам, поставив кровоточащие колени на траву, прижимался животом к ее елозящим туда-сюда бедрам. Чмок, а вот и встречный поцелуй. Все в точности как тогда. Сначала ты, потом я. Натянув улыбку, продолжал диалог с чуть более успокоившейся девушкой. «Салли, сможешь ли ты поверить мне в последний раз, что я не оставлю тебя одну, что не сбегу от тебя, что всегда буду оберегать тебя? Что же ты за ловелас-то такой? Ты ведь понимаешь, что просто не оставляешь мне выбора». «Именно эти слова я так мечтала услышать», закрыв глаза и роняя слезы, ответила Салли. Обняв рыдающую девушку, Соник выпрямил спину, уложив свою голову на красноватые волосы Салли, старательно успокаивая, будто она ребенок, которого следует убаюкать. «Люблю», еле слышно прошептала Салли. Взглянув Сонику в глаза, Салли, коснувшись ладонями груди ежа, начала нежно толкать его назад. Улегшись на травяной подстилке, Соник наблюдал за тем, как Салли старательно зализывает открытые раны на его теле. Девушка считала, что это произошло по ее вине. Спустившись ниже, Салли начала водить языком по бороздам чуть выше колена. Ей было хорошо известно, какими свойствами обладают слюни мобианцев, но ей даже не могло прийти в голову, что, находясь в такой вызывающей позе, на нее спустится высокая тень. А нет, «Приятель, как ты мог появиться в такой момент?» Глядя на возвышающийся столб, произнес Соник, выпучив глаза. Салли, разинув рот, смотрела на то, что перед ней выросло, накренившись в сторону. Салли посмотрела Сонику в раздосадованное лицо, которое он прикрывал руками. «Эй, ну не стоит, это же естественно», сказала Салли, глядя на Соника. «Он возбудился после того, как я начала его лизать, оказывается, он действительно честный, а еще извращенец. Неужели тебе что-то о нем известно?» «Когда?» «КХМ, когда я была в Королевской библиотеке, то прочитала много книг об анатомии мабианцев. Если кратко, то от любви и прикосновений мы возбуждаемся». Салли с удивлением и покраснением смотрела на огромный столб. «Как и во всем, здесь есть огромное количество нюансов. Так значит, хах, вот что я к тебе чувствую», осознал Соник, приближаясь к Салли. Соник подтянул девушку к себе. Салли, покраснев еще сильнее, посмотрела в глаза Соника, поняв, что сейчас произойдет. Соник соединился губами с Салли, наконец-то осознав, что он на самом деле чувствует к ней, боль, которую он ей причинил, еж пытался сгладить, прекрасно понимая, что это все, что он может сейчас сделать. Но для Салли этого было более чем достаточно. Пламя любви, горевшее в детстве, со временем превратилось в маленький, почти незаметный огонек, но сейчас, когда весь перекрашенный шрамами Соник, слегка кровоточащий от повреждений, полученных во имя любви, нежно целует ее губы, ослабшее пламя обратилось в огненный смерч. Наконец-то девушка получила такую долгожданную взаимность. Тело возбудилось, возжилав давнего друга детства. Однако ни сам Соник, ни Салли не торопились переходить к животным позывам. Долгожданный поцелуй был для них практически святым явлением. Несколько минут спустя Салли навалилась на Соника и, жарко дыша, присосалась к его шее, легонько ее покусывая в пылу страсти. Гладя девушку по спине, Соник слегка углубился в щелочку, держа минимальную дистанцию. Салли, поддавшись искушению, привстала и уже хотела сесть на здоровенный жезл, но Соник ее вовремя остановил, не позволяя себе навредить. «Доверься мне, Салли, первый раз очень болезненный». Увидев одобрение во взгляде девушки, Соник поднялся вместе с ней, придерживая сильными руками Салли, находившуюся не в слишком широком шпагате. Соник, терпя сильную боль в мышцах, придерживая ее ножки ниже попы, лаская ее губы, начал потихоньку входить. В таком положении щелочка была максимально растянута. Соник надеялся, что после ласок у них получится сделать процесс максимально безболезненным. Салли больно простонала, тем самым доказав Сонику, что с такими размерами просто невозможно сделать первый раз безболезненным. Кровь начала подтекать, но Соник, точно знающий, что обратного пути уже нет, приняв участь незадачливого труженика, принялся использовать девушку как живой гриф, больно сокращая мышцы бицепса и вымеряя максимально возможную глубину. На его удивление, глубина была гораздо больше, чем в его прошлые первые разы. Препятствие оказалось в районе 18 сантиметров. На этой глубине и продолжились движения. Со временем девушка перестала стонать от боли и начала по-настоящему получать удовольствие от процесса. Выбрав подходящий момент, Соник изменил позу Салли. Теперь девушка стояла к нему спиной, а он, лаская пальцами ее замочек одной рукой и розовые бугорочки другой, ускорял движение в ней. Замочек, который находился выше щелочки, вызывал спазмы у девушки, а из нее все сильнее начинали течь сладостные соки, убеждая парня в том, что он все делает правильно. Максимально углубившись и ничего не задев, Соник напрягся. С силой прорванной плотины внутрь девушки понесся белесый водопад, кружась в занятом пространстве. Салли простонала, а от испытанного восторга ее тело задрожало, кульминационно отторгая склизкие выделения. Отвергая физическую боль тела, Сонику хотелось сделать как можно приятнее девушке, поэтому он всеми силами держался на ногах, не позволяя ни усталости, ни мучениям взять вверх. Салли, находившаяся в полном восторге от происходящего, просто не могла в полной мере оценить то, как старается для нее Соник. Но к середине дня Салли начала замечать, как обильно потеет, как трясется и как больно содрогается Соник, стараясь закрыть ее обзор поцелуями. Вонзившись посильнее, Соник очередной раз обильно обдал внутрь Салли белые потоки. Глубоко дыша от наслаждения, Салли нехотя начала сопротивляться, пытаясь выбраться, сильно удивляя Соника. «Прекрати, хватит мучить себя», упираясь вытянутыми руками в грудь Соника, попросила Салли. «Хех», заметила, Сильно вымотавшись, Соник расслабился и упал спиной на землю. Было больно, но не так, как в прошлый раз. «Зачем все это? Ты ведь мог с самого начала лечь на землю», — присев рядом, упрекнула Салли. «С самого начала я просто хотел сделать твой первый раз как можно более безболезненным, но потом я решил показать тебе, как быстро я восстанавливаюсь. У меня ведь даже пальцы и глаз отросли. Прямо-таки чудо какое-то, ХМФ», — обиженно фыркнула Салли. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что смешного? Да ничего особенного». Соник дотронулся до щеки девушки. «Просто ты стала такой взрослой и умной, но твоя реакция была такая детская, что я вспомнил, какой крохотной ты была раньше. С самого детства ты был безумцем, но недавняя драка показала твою настоящую сущность. То, как ты на нас посмотрел, это был взгляд того, кто ни при каких условиях не бросит друзей, спасая свою шкуру, и отсутствие шрамов на твоей спине тому прямое доказательство. Хе-хе, именно таким меня воспитал Эггмин. Этот старик всегда напрашивался на мой кулак, всегда захватывал в плен то животинок, то моих друзей. Благодаря нему я уверен в своих силах. Но сейчас мне совсем не хочется путешествий, сейчас я просто хочу быть с теми, кто мне дорог, как следует заполняя всех этой непонятной субстанцией», — похотливо улыбаясь, добавил Соник. Салли впала в ступор, да девушке начало доходить осознание, что Соник даже не знает некоторые названия. «Соник, а ты знаешь, как называется процесс, когда белая субстанция выходит наружу?» «Не», — честно ответил парень. «Ха, понятно, давай я тебе все объясню». «Давай». Салли села к Сонику на колени. «Итак, у мобианцев мужского пола при возбуждении появляются. Это смущает». Салли, покраснев, отвернулась, но потом вернула взгляд к Сонику и продолжила. «В общем, члены и яйца. У члена есть головка, это такое утолщение на конце, а яйца держатся на мошонке, это кожа яиц. О члене я в курсе, но теперь знаю и о яйцах. Это такие большие шары, верно?» «Да, и в них находятся сперматозоиды. Сперма выплескивается при эякуляции. Если сказать одним словом, то ты кончаешь. Ха, забавно, ведь кончая, я совсем не хочу заканчивать». Прикрыв глаза, заметил несостыковку Соник. «Я продолжу. У девушек во время возбуждения вылезают соски на их сиськах, а между ног раскрывается вагина, ее ласково называют киской, из нее выделяется смазка при возбуждении, а глубоко внутри нее находится матка. У киски есть особенность: первое, девственная киска имеет девственную плеву, получив прорыв которой, девушка лишается девственности, а из ее влагалища начинает струиться кровь. Вторая, у киски есть такой замочек. А-а-а, как же смущает. Так вот, этот замочек, который ты трогал во время секса, ты его таким образом стимулировал. Его называют клитором. Это самое чувствительное место у каждой девушки. Если девушка перевозбудится во время секса, то она тоже кончит, испытав оргазм. Ау, как интересно. Я вот еще кое-что заметил, и у меня и у девушек есть одна общая черта. Это дырка под хвостом. Зачем она нужна? Это. Салли смущенно отвела глаза. Это называется анал. Можно сказать, что нам он передался от далеких предков. И, в общем, тебе лучше не знать, зачем он использовался. Наши организмы научились использовать 100% из употребляемой еды. Поэтому, вдали, что-то очень яркое и пламенное блеснуло за спиной Салли. Соник обратил внимание на падающий обожженный лепесток пальмы. Поразившись увиденному, ему захотелось проверить, что же его подожгло, но все же решил, что сейчас неподходящее время для любопытства. Переведя неоново-зеленые цвариты на Салли, Соник прервал ее речь. «Вижу, тебя сильно тревожит общение на такие темы, но спасибо, Салли, что объяснила. Теперь я понял. Мы занимаемся сексом, а когда перевозбуждаемся, кончаем, я заполняю тебя спермой, а ты в ответ испытываешь оргазм, кончая смазкой». Салли смотрела на Соника как на взрослого ребенка, который даже не знает, откуда берутся дети. «Соник, ты, ну пошли, Салли, я ведь даже не завтракал, а уже вечереет. Дико проголодался, такое ощущение, что все фрукты Гринхилса съесть могу». Взяв Салли за руку, Соник поднялся на ноги, уверенно пошагав вперед. «Что, он уже так уверенно идет?» Салли, поднявшись, чуть ускорила шаг. Видимо, у Соника есть какой-то чудовищный талант к регенерации. Невероятно. Правду говорят, талантливые мобианцы, талантливы во всем. А голод, видимо, он обусловлен тем, что организм желает как можно скорее восстановиться. Вечернее гнездышко. Оранжевый занавес вечернего солнца теплым пледом накрыл небосвод, Двухэтажный дом желтыми глазами смотрел на сладкую парочку, в то время как они, перебирая ножками, становились все ближе к своей цели. Распахнув двери и войдя на кухню, их уже ждала веселая компания четырех подружек, весело о чем-то спорящих. Розовая ежиха стояла за плитой в красном платье и белом переднике. Королевишна Стикс мягко упрекала ими, лежа головой на коленях Тейлз, которая поглаживала ее подбородочек. Запрокинув обнимающие ручонки на животик Крим, Стикс ласково его массировала. «Если хочешь переплюнуть меня в готовке, то тебе придется положить на это свою неумелую душонку», — настырная ежица Стикс. «Ты о себе слишком высокого мнения, дорогуша, вот увидишь, когда Соник попробует мой фантастический эксперимент, то у него челюсть отвиснет ими». «Мистер Соник», — радостно воскликнула Крим. Выскочив из душевных объятий барсучихи, девушка подошла к Сонику, ухватив его за руку, она припеваючи повела его за стол. Пошатнувшись, Соник уселся на принесенный из гостиной диван. «Вас так долго не было, надеюсь, вы весело провели время вдвоем», — прижимаясь к руке Соника, подметила Крим. «Ам, да, мы много», — соображая на ходу, начал отвечать еж. «Обсуждали наши былые приключения». Соник так увлеченно рассказывал о том, как они сами одолели гигантского краба. История просто до жути интересная. Натягивая улыбку и подсаживаясь рядом с крольчихой, продолжила Салли, уводя глаза в сторону. «Ву, так неинтересно», — с досадой выдохнула Крим. «Апкчихнха, и ведь не проверить гаденыша», — шмыгая носиком, отозвалась Стикс. Тейлз, слегка приревновав, пододвинулась ближе к ежу, отчего голова недоумевающей Стикс упала на диван. Усевшись рядышком и поцеловав Соника в щечку, Тейлз положила голову ему на плечо. «Ха-ха-ха, вы и вправду мило смотритесь», — скривив душой и удерживая внутреннюю обиду, произнесла ежиха. «Эми, Соник, вот Соник, попробуй эти устрицы». Поставив перед Соником тарелку с морскими обитателями, набитых помидорами и кукурузой, подначивала Эми. «Ух ты, это действительно выглядит очень аппетитно, хоть и такое я вижу впервые. Пока ты прыгал по мирам, я не оставляла надежд найти тебя в нашем мире, ведь твой энергетический след появлялся во всех точках Мобиуса, империи Сола и мира сказок, в джунглях, в морях и городах. Там я познакомилась с потрясающими поварами, моя готовка — это лишь жалкое подобие их искусства», — увлеченно рассказывала Эми. «Вот, угощайся», — поставив тарелку с крабами и креветками в сырном соусе, — «начало Стикс, я редко его готовлю, но мама рассказывала мне, что это традиционное кушанье ее племени, по сравнению с жалкими потугами дальних поваров сделать что-то сносное, этот микс всегда подавался по праздникам». «Чем же не праздник твое спешно выздоровление дорогой?» — игриво покосившись на Эми, заметила Стикс. Соник уже намеревался поднять руку, как почувствовал, что ее тянут вниз. Обратив внимание на Крим, еж заметил, что она, улыбаясь, повиляла мордочкой из стороны в сторону. Взяв ложку и выловив устричную мякоть с соусом, крольчиха, придерживая одну руку с тарелкой, а другую с ложкой, потянула последнюю к лицу ежа. «Скажите, Крим, Закрыв рот, Соник почувствовал великолепный вкус морского мяса, вымоченного в томатном супе и обильно подсластенного желтым горошком. «Почрошаюши, очень вкусно», — не сдерживая эмоций, воскликнул еж. «И, я знала, что тебе понравится, Соник», — радостно заверещала Эми, победно посмотрев на Стикс. «Признаю, все же в готовке ты лучше, чем Блейз, но сейчас», — щелкнув пальцами, и Стикс обратила внимание на Тейлз, — «ты познаешь поражение», — улыбаясь, завершила Стикс. Полностью поняв, на что намекает Стикс, Тейлз в точности повторила действия Крим. Заменив ложку на вилку, Тейлз намотала топленый сыр на крабовую палочку и поднесла ее ко рту ежа. «Летит самолетик, открой ротик», — насмешливо заговорила Тейлз. «Теперь моя очередь тебя накормить». «Пошло», — облизнувшись, дополнила она. «Ну, лисица, ну, блудница». Оценив юмор подруги, Стикс внимательно смотрела за тем, как, проглотив сочные устрицы, еж открывает рот для получения новой порции вкусностей. Тающие кусочки крабового мяса затекали под язык, сырная пелена заполнила рот теплом, а запах креветок нокаутирующим ударом попал в ноздри. Глаза ежа заискрились, а сам он выкрикнул: «Шедеврш, Соник, ахахаха, сначала прожуй, потом говори, невоспитанный ежки часть от победы», — упрекнула Стикс. «Что скажешь, Соник, чья работа оказалась вкусней?» «Тейлз, обе невероятно хороши, в жизни ничего вкуснее не ел, но я хочу еще раз пробовать». «Как скажете», — отозвалась Крим, поднеся новую ложку к Сонику. Соревнуясь между собой, Крим и Тейлз кормили покалеченного друга, по случайному стечению обстоятельств, уложив оба столовых инструмента Сонику в рот. Два блюда смешались воедино, глаза Соника широко открылись, а сам он, прожевав и проглотив, заговорил: «Уа-а, я увидел Бога. Бог кулинарии принес мне этот подарок судьбы. Теперь я могу отправиться на тот свет, ни о чем не жалея. Мистер Соник, Крим, Эми, Стикс, срочно перемешайте свою готовку. Сейчас произойдет чудо». Пожав плечами и посмотрев друг на друга, Эми и Стикс, послушав совет Соника, сделали так, как он попросил. Получившееся месиво они выложили на свои тарелки и, уложив на ложки получившуюся кашу, принялись пробовать. «Объедение», — синхронно произнесли девушки. Накидав по тарелкам объединенный проект, все принялись за обе щеки уминать интегрированный ужин даров природы и моря. Вдоволь наевшись, Стикс завела диалог: «Признаю в тебе достоянную соперницу. Впервые за свою жизнь я попробовала что-то настолько потрясающее. И ты, Стикс, тоже очень хороша. Мне и вправду есть чему у тебя поучиться. Смотрю, ты наелся, милый, а теперь самое время ложиться». Баиньки заигрывая, Тейлз, встав коленками на диван и виляя хвостами, оперившись ручками на плечо ежика, выпучив грудь, посмотрела на него сверху вниз. «Хи-хи, ты права, а Салли и Эми сегодня у нас ночуют, верно?» Обратившись к хозяйке, спросил еж. «Да, изначально хотела их оставить в гостиной, но все же пусть они лягут в нашей общей комнате. Там как раз две кровати стоят». «Ну так кровати две, а нас шесть, где нам разместиться, Эми?» «Ау, не переживай, ежица, вам с Салли уготовано наше Стейлз гнездышко, ну а мы ляжем с Соником». Не стесняясь своих желаний, распорядилась Стикс. Переглянувшись между собой, Салли и Эми, недоумевая, посмотрели друг на друга, но спорить не стали. Идя по коридору, опираясь на девочек, еж заметил одну удивительную деталь. Борозды от открытых ран уж слишком подозрительно быстро зажили и почти не болели. Немного призадумавшись, еж выкинул назойливую мысль из головы. Соник, Тейлс и Салли начали разуваться, а Эми, Крим и Стикс раздеваться. Виляя бедрами и хвостиками, девочки весело болтали о завершенном дне. Сложив свои вещи и выстроив обувь в ряд, компании разбрелись по кроватям. Улегшись поудобнее, Салли обняла Эми, вспоминая о том, как в зазеркалье она спасла ей жизнь, вовремя выведя из-под смертельного удара. В то время как Тейлс осталась возле выключателя, Крим и Стикс, хохоча, легли рядом с Соником на закрепленные временем места. Видя, что приготовления завершены, Тейлс выключила свет. Завертев хвостами, Тейлс, достав до потолка, прокрутилась в воздухе, приземлившись спинкой на возлюбленного и подружек. «Уф, совсем меня не жалеешь», — прогудел еж. «И это говорит тот, кто всю ночь потратил со мной на шалости, ни на миг не желая остановиться. Если бы не Стикс, то я думаю, мы бы и до следующего утра протянули». Улегшись головой на груди Соника, ерзая в районе его бедер, ответила Тейлс: «Я поражаюсь тебе, Соник, тебе так нравится заниматься сексом, что ты готов целыми днями насиловать наши киски. Совсем стыд потерял». Обнимая руку ежа и пододвигая ее к своей интимной зоне, упрекнула Стикс: «Единственный, кто может меня победить, это я сам». Сделав серьезное лицо, Крим спародировал рассказ Тейлс. Обняв руку парня и зажав его ладонь между ног, Крим, облегченно вздохнув, закрыла глаза. От такого тесного контакта, переполненного похотью, не устоит ни один парень. Змей вышел на охоту, но был встречен серьезным отпором. Его зажали между кубиков Соника и животиком Тейлс, как сосиску в чили-доге, совершенно не желая выпускать на волю. Стянув одеяло ногой, Тейлс, провернувшись, накрыла им всю свою компанию, задавив пузиком негодующего питона, крепко удавливая его, встречая отпор в виде усиливающегося окаменения. Распластавшись в объятиях, Тейлс закрыла глаза. «Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, любимый ежик». Тейлс, пока фантастическая четверка нежилась на соседней кровати, Салли, прикрыв ладонями уши своей подруги и закрыв ей обзор своей грудью, мягко говоря, была в шоке. Глаза бегали из стороны в сторону, в поисках ответа на то, насколько же похотливыми стали ее давние друзья. Звенящая, просто чудовищных масштабов пошлость витала в воздухе. В тот момент Салли больше всего переживала за Эми, ведь если бы она узнала о том, что происходит по ту сторону постели, то точно бы не сдержала эмоции и начала бы крушить все подряд. Думая об этом, Салли осознала невероятное коварство и находчивость ранее глуповатой Стикс. В вопросах устранения конкурентов этот барсук был явно на голову выше, чем Эми. Подумав о себе, Салли прозрела в понимании, что если бы не недавняя близость с Соником, то она точно бы всего этого не вынесла. Но сейчас ей как-то стало спокойнее на душе, ведь даже чувствуя ревность, она видела, что девочки как-то с ней справляются. Ну а Соник? Соник точно не оставит ее без внимания, ведь такие долгие и нежные поцелуи дали ей ясно понять, что они друг к другу чувствуют. «Салли, ты так сильно напрягаешься, что-то случилось?» «Все в порядке, подруга, просто сегодня выдался чересчур насыщенный день, подруга. А ведь не так давно мы ненавидели друг друга, но сейчас ты меня так нежно обнимаешь, будто пытаешься уберечь от ужасов, через которые мы с тобой прошли». «Эми», поцеловав в лобик подружку, задумалась Салли. «Ты вовсе не прилипала, а по-настоящему верная и очень ревнивая леди, мне больно это признавать, но вы с Соником действительно подходите друг другу». «Салли», Эми заговорила в полголоса, «прости меня за то, что так плохо о тебе отзывалась, ты потрясающая, теперь мне стало ясно, почему Соник подарил тебе свой первый поцелуй». Видя, как у Эми начинают слезиться глаза, Салли спустилась на один уровень с Эми. Встретившись взглядами, Салли положила свою руку на щеку подружки, безмолвно улыбаясь, упрашивая удержать себя и не расплакаться. Укрываясь одеялом и прижавшись к друг дружке грудью, подобно щенкам, ищущих тепла, девушки начали засыпать, унесенные ветром. Эми проснулась рано утром, за окном только начинало светать. Посмотрев на обнимающую ее Салли, Эми улыбнулась, стараясь не разбудить подругу. Девушка поднялась с кровати, когда она увидела Соника, обнимаемого его девушками. Прекрасное настроение ежихи тут же исчезло. Салли, притворяющаяся спящей, внимательно наблюдающая за Эми, заметила резкую перемену в настроении. Салли ожидала, что Эми выйдет прогуляться. Все шло точно по плану. Эми уже надела свое платье и обувь и уже вышла за дверь. Оставалось только кинуть в Соника что-нибудь, что его разбудит. Взяв подушку, Салли бросила ее в Соника, но в этот же момент девушка увидела движение. Тейл соперлась на Соника и что есть силы толкнула его в спину, отчего он словил летящую подушку в лицо и упал с кровати, не понимая, что только что произошло. Салли притаилась, делая вид, что она спит. Соник, оглядевшись по сторонам, пожал плечами, виня во всем только себя и свой внезапный лунатизм. Потянувшись, Соник, слегка страдая от боли, обулся и вышел за дверь. Салли встретилась взглядом с Тейлс. Девушки на психологическом уровне поняли друг друга, легонько улыбнувшись общей находчивости. Стикс, только начав просыпаться, сразу же начала оглядываться в поисках Соника, но Крим, видевшая, что сделала Тейлс, додумалась, чего она хочет добиться, поэтому, прыгнув на Стикс, начала к ней приставать. Вдохнув свежий воздух утренней росы, Соник заметил, что уже не ощущает никакой боли в мышцах и суставах. Начав растягиваться, его догадки подтвердились, навек запечатленные борозды больше не раскрывались, теперь они стали узором, вечным напоминанием о том, чего ему стоило путешествие по иным мирам. Попрыгав на месте, еж попробовал пробежаться. Слабость переполнила тело, и пробежав незначительные 100 метров, ноги отказали в последующем движении. Остановившись, еж присмотрелся, оперившись на пальму. Эми сидела в облепившей ее стае миниатюрных зверушек, птичек и кенгурят, свинок и слонят. Ветер нежно теребил волосы ежихи, а она поглаживала тех, кому, как и ей, так сильно не хватало заботы и нежности. Вдали сияли энергетические кольца, образованные непрерывными потоками энергетической материализации. Виднелось хмурое солнце, что своим взором манило перелетных пташек. «Утречка, Эми», добро улыбнувшись, произнес Соник. «Привет, Соник, вижу, ты уже совсем окреп, смело держишься на ногах», чуть дыша, ответила Эми.